Не является ли вероятность успеха крионики чересчур маленькой? Крионика, заморозка людей, которые юридически мертвы, может считаться экспериментальной медицинской процедурой. По своей природе крионика не может в настоящее время пройти клинические испытания для определения ее эффективности. Но нам известно, что состояние пациента можно стабилизировать, охладив его до температуры жидкого азота – минус 196 градусов Цельсия. Процесс заморозки приводит к значительным клеточным повреждениям, но будучи замороженным, пациент может храниться тысячи лет без дальнейшего ухудшения состояния. Крионика основывается на гипотезе о том, что в какой-то момент в будущем появится технология, которая сделает возможным оживление крионических пациентов, исправив повреждения от заморозки и первоначальную причину прекращения жизнедеятельности. Чтобы доказать, что крионика не сработает, необходимо доказать, что никакие технологии будущего, неважно насколько совершенные, никогда не смогут оживить замороженного пациента. Если подумать о том, что считается обычным сегодня, и как на это посмотрели бы, например, в 18 веке, становится ясно, насколько сложно обоснованно аргументировать, что будущая медицинская технология никогда не сможет исправить повреждения, наносимые во время крионической заморозки. В этом свете заключение договора о крионике, который обычно делается путем указания крионической компании выгодополучателям по вашему договору страхования жизни, представляется разумной страховкой. Если крионика не сработает, вы в любом случае были бы мертвы. Если она сработает, это может спасти вашу жизнь. И ваша спасенная жизнь будет очень длинной и здоровой, учитывая, насколько совершенными должны стать медицинские методы, чтобы оживить вас. Большинство экспертов в области молекулярной нанотехнологии уверены, что на этапе зрелости нанотехнология сделает возможным оживление крионических пациентов. Таким образом, возможно, что замороженные пациенты будут оживлены уже в ближайшие несколько десятилетий. Неопределенность относительно технической возможности оживления может оказаться даже меньше, чем другие факторы неопределенности, такие как опасность неудачным способом прекратить свою жизнедеятельность, утонуть в океане, потерять содержимое своего мозга из-за болезни Альцгеймера, возможность банкротства вашей крионической компании, гибели цивилизации или того, что люди будущего не захотят оживлять вас. Таким образом, контракт на заморозку далек от того, чтобы быть 100% гарантией выживания. Как говорят сторонники крионики, быть крионически замороженным – это вторая самая ужасная вещь, которая может случиться с вами. Совсем не все трансгуманисты заключили договора на услуги крионики, но значительная часть нашла, что для них оценка эффективности затрат оправдывает эти расходы.